Келли размахнулся, и щипцы полетели в окно. На беду окна в думной каморе были не слюдяные, а из настоящего стекла. Раздался звон, брызнули осколки. Теперь брать яблоко стало нечем. Негодяй!